Глава 30. Хун сидела на открытой веранде бунгало, где ее поселили на все время визита в Зимбабве. Холодная пекинская зима осталась далеко-далеко, уступила место жаркой африканской ночи. Темнота полнилась звуками, прежде всего громким стрекотом цикад. Несмотря на жару, Хун надела блузку с длинным рукавом. Ее предупредили, что здесь в изобилии водятся малярийные комары. А как бы хорошо раздеться догола, вынести кровать на веранду и спать под открытым небом. Раньше она никогда не сталкивалась с таким зноем, который ударил в лицо, когда на рассвете она вышла из самолета. Освобождение. Холод сковывает, как наручники, думала она. Тепло — это ключ, дарящий свободу. Ее бунгало располагалось среди деревьев и кустов в живописном поселке, предназначенном для важных гостей зимбабвийского государства. Выстроили поселок еще при Яне Смите, когда белое меньшинство Южной Родезии в одностороннем порядке провозгласило независимость от Англии, чтобы обеспечить в бывшей колонии господство белых расистов. Тогда здесь была только большая гостиница с рестораном и плавательным бассейном. Ян Смит со своими министрами иной раз наезжал сюда по уикендам обсудить огромные проблемы, которых у все более изолированного государства хватало с избытком. После 1980 года, когда белый режим рухнул, страна освободилась, и к власти пришел Роберт Мугабе. Построили несколько бунгало, проложили дорожки для прогулок и соорудили длинную смотровую террасу на берегу реки Логоне, где можно полюбоваться слоновьими стадами, которые на закате приходят на водопой. На дорожке, змеящейся среди деревьев, тенью мелькнул охранник. «В жизни не попадала в такой кромешный мрак, как здесь, в Африке», — подумала Хун. «В этой черноте может затаиться кто угодно, любой хищник, в том числе и двуногий». Она испугалась при мысли, что там может прятаться ее брат, настороженный, выжидающий. Впервые она всем своим существом ощутила страх перед ним, словно только теперь осознала, что ради власти, ради обогащения, ради мести он способен на все. Хун поежилась и резко вздрогнула, когда какое-то насекомое с налета врезалось в щеку. Стакан, стоявший на бамбуковом столике, упал на пол и разбился. Цикады на миг умолкли, но тотчас застрекотали вновь. Она отодвинула кресло, чтобы не наступить на осколки. На столе лежала программа пребывания в Зимбабве. Первый день миновал, сперва бесконечный парадный марш солдат и военных оркестров, затем делегацию усадили в длинный караван автомобилей и под эскортом мотоциклистов доставили на обед, где министры произносили длинные речи и тосты. Согласно программе, хозяином на обеде предполагался президент Мугабе, однако он не появился. Когда же долгий обед завершился, делегация наконец-то разместилась в своих бунгало. В этом поселке, что в нескольких десятках километров к юго-западу от Хараре. По дороге Хун видела в окно машины скудный пейзаж, серые деревни и думала, что нищета везде и всюду выглядит одинаково. Богатство может выражаться по-разному. Непохожие друг на друга дома, одежда, автомобили или мысли, мечты. Для бедняка же существует лишь серая повседневность. Единственное выражение нищеты. Под вечер состоялось совещание по подготовке предстоящей работы, но Хун предпочла просмотреть материалы у себя в комнате. Потом совершила долгую прогулку к реке, видела медленные движения слонов в буше и головы бегемотов над поверхностью воды. Она была там почти совсем одна. Компанию ей составляли химик из Пекинского университета и один из радикальных экономистов-рыночников, учившийся еще в эпоху Дэна. Хун знала, что экономист, она забыла его имя, поддерживает тесные контакты с Я-Жу. Некоторое время она думала о том, уж не брат ли выслал соглядатая разузнать, чем она занята, но потом отбросила эту мысль. Брат куда хитрее. Возможно ли вообще дискутировать с Яжу? Не стала ли трещина, надвое расколовшая китайскую компартию, настолько широкой, что мосты уже не наведешь? Речь идет не о простых и преодолимых разногласиях касательно политической стратегии, применимой в тот или иной момент. Речь идет о столкновении принципов, старых идеалов и новых, которые лишь чисто внешне выглядели как коммунистические, основанные на традиции, 57 лет назад создавшей Народную Республику. Во многих отношениях это столкновение можно считать решающим, думала Хун. Не для всего будущего. Судить так было бы наивно. Постоянно будут возникать новые противоречия, новые классовые бои, новые бунты. У истории нет конца. Несомненно, однако, что Китай на пороге великих решений. Некогда мы содействовали крушению колониального мира. Бедные страны Африки освободились от гнета. Но какую роль Китай станет играть в будущем? Роль друга или роль неоколонизатора? Если все будет зависеть от таких, как ее брат, в китайском обществе рухнут последние прочные бастионы. Волна капиталистической безответственности сметет остатки институтов и идеалов, основанных на солидарности, и отвоевание их потребует долгого времени, возможно, не один десяток лет. Хун считала неопровержимой истиной, что человек, по сути существо, трезвомыслящее, что солидарность, прежде всего, благоразумие, а не чувство, что мир, несмотря на все неудачи, движется в сторону торжества разума, но вместе с тем она была убеждена, ничто не дается даром, не падает с неба, ничто в построении человеческого общества не происходит автоматически, само собой, поведение людей не подвластно законам природы. Ей вспомнился Мао. Его лицо словно бы на мгновение проступило из мрака. «Он знал, что случится», — думала она. «Вопрос о будущем никогда не решается раз и навсегда». Он твердил об этом снова и снова, а мы не слушали. Новые и новые группировки будут постоянно стремиться присвоить себе привилегии, постоянно будут вспыхивать новые и новые беспорядки. Хун сидел на веранде, погрузившись в размышления, задремала, но какой-то звук вывел ее из забытья. Она прислушалась, звук повторился, кто-то стучал в дверь. Она посмотрела на часы. Полночь. Кто мог явиться в такую поздноту? Стоит ли открывать? Вот опять стучат. «Этот кто-то знает, что я не сплю», — подумала она. «Видел меня здесь, на веранде». Она вошла в бунгало, глянула в глазок. У порога стоял африканец, одетый в гостиничную униформу. Любопытство одержало верх, она открыла. Молодой человек протянул ей письмо. На конверте ее имя, почерк «Я Жу». Она дала посыльному несколько зимбабвийских долларов. Может, слишком много, а может, слишком мало? И вернулась на веранду. Прочла короткое письмо. «Хун, нам следует сохранить мир ради семьи, ради нации. Прошу прощения за резкость, которая у меня временами прорывается. Давай снова посмотрим друг другу в глаза. В последние дни перед отъездом домой приглашаю тебя съездить в буш, полюбоваться дикой природой и животными. Там мы сможем поговорить. Я Жу». Она внимательно прочитала текст, словно предполагала между строк некое тайное послание, но ничего не обнаружила, даже ответа на вопрос, зачем он среди ночи прислал ей это письмо. Глядя в темноту, она думала о хищниках, наблюдающих за добычей, которая и не догадывается, что происходит. «Я тебя увижу», — прошептала Хун. «Откуда бы ты ни подкрадывался, я вовремя тебя замечу. Больше никогда ты не сможешь украдкой подойти и сесть рядом». Наутро Хун проснулась рано. Спала она тревожно, ей снились тени, грозные, безликие. Сейчас она стояла на веранде, смотрела на рассветное небо, на солнце, которое быстро поднималось над бесконечным бушем. Яркий, длинноклювый зимородок сел на крышу веранды и тотчас взлетел снова. Трава искрилась от ночной росы. Откуда-то доносились незнакомые голоса. Оклики, смех. Густые и сильные запахи окружали ее. Вспомнив о вчерашнем письме, она призвала себя к предельной осторожности. Здесь, в чужой стране, вместе с Я Жу, она почему-то чувствовала себя необычайно одинокой. В 8 утра небольшая часть делегации численностью 35 человек под руководством министра торговли и мэров Шанхая и Пекина собралась в одном из конференц-залов возле гостиничного холла. На стенах тут и там портреты Мугабе с улыбкой на губах, то ли иронической, то ли приветливой, Хун так и не сумела определить. Заместитель министра торговли попросил минуточку внимания. «Сейчас нам предстоит встреча с президентом Мугабе. Он примет нас у себя во дворце. Заходим в обычном порядке, держа обычную дистанцию между министрами, мэрами и другими делегатами. Здороваемся, слушаем национальные гимны и рассаживаемся за столом на указанные места. Затем президент Мугабе и наш министр через переводчиков обменяются приветствиями, после чего президент Мугабе выступит с речью. Продолжительность речи нам неизвестна, поскольку текстом нас заранее не снабдили, предположительно от 20 минут до 3 часов. Рекомендуется предварительно посетить туалет. Затем президент ответит на вопросы. Те из вас, кто получил подготовленные вопросы, поднимут руку, назовут свое имя, когда им предоставят слово. И стоя выслушают ответ президента Мугабе. Дополнительные вопросы не допускаются, другим членам делегации высказываться нельзя. После встречи с президентом большинство участников посетит медный рудник Вандлана, тогда как министр и выбранные делегаты продолжат беседу с президентом Мугабе и его министрами, число которых нам неизвестно. Хун посмотрела на Я Жу, который, прикрыв глаза, прислонился к колонне в дальнем конце зала. Только когда они вышли на улицу, их взгляды встретились. Я Жу улыбнулся сестре и сел в один из автомобилей, предназначенных для министров, мэров и особо важных делегатов. Хун заняла место в ожидающем автобусе. Я Жу придумал какой-то план, но в чем этот план заключался, она не знала. Страх в душе усиливался. «Надо поговорить с кем-нибудь», — думала она. «С кем-нибудь, кто разделяет мои опасения». Многие из делегатов старшего возраста знакомы ей с давних пор. Большинство из них смотрят на политическое развитие в Китае так же, как она. «Но они устали», — думала Хун, — «состарились и уже не реагируют на грозящие опасности». Она снова обвела взглядом автобус. «Увы, довериться некому». После встречи с президентом Мугабе нужно внимательно просмотреть весь список участников. Подходящий человек наверняка найдется. Автобус на полной скорости мчался в Хараре. За окном Хун видела тучи красной пыли, вихрившиеся вокруг людей, шагавших по обочине. Внезапно автобус остановился. Мужчина по другую сторону прохода пояснил: «Мы не можем приехать одновременно. Машины с самыми важными гостями должны иметь опережение. Потом подъедем мы, а следом политико-экономический кардебалет для создания живописного фона». Хун улыбнулась. Она не помнила имени говорившего, но знала, что он профессор физики и очень пострадал в годы культурной революции. А когда вернулся из деревни после жестоких лишений, его сразу назначили руководить созданием Института космических исследований. Хун догадывалась, что он разделяет ее взгляды на то, каким путем должен идти Китай. Он из старой гвардии, которая еще жива, а не из числа молодых, которые никогда не понимали, что значит жить жизнью, где главное не твоя особа, а нечто другое, большее. Остановились они возле маленького рынка, приютившегося на обочине шоссе. Хун знала, что экономика Зимбабве близка к коллапсу. В частности, по этой причине столь многочисленная китайская делегация прибыла в страну. Публично об этом никогда не объявят. Но инициатива визита принадлежала президенту Мугабе, который обратился к китайскому правительству с просьбой помочь вывести Зимбабве из тяжелого экономического спада. В результате санкций, принятых Западом, основополагающие структуры грозили вот-вот рухнуть. Всего за несколько дней до отъезда из Пекина Хун прочла в газете, что инфляция в Зимбабве приближается к 5000%. Люди на обочине двигались медленно. «Голодные или усталые?» — подумала Хун. Одна из женщин вдруг встала на колени. За спиной у нее был привязан младенец, на голове свернутый в кольцо матерчатый жгут. Двое мужчин общими усилиями подняли с земли тяжелый мешок цемента и водрузили ей на голову. Потом помогли подняться. Пошатываясь, согнув колени под тяжестью груза, женщина побрела прочь. Хун, не раздумывая, встала, прошла вперед и обратилась к переводчице. «Я хочу, чтобы вы вместе со мной вышли наружу». Молоденькая переводчица хотела было возразить, но Хун не дала ей открыть рот. Шофер еще раз распахнул переднюю дверь, чтобы проветрить автобус, где уже стало душновато, так как кондиционер не работал. Хун потянула переводчицу за собой через дорогу, где мужчины, сидя в теньке, курили одну сигарету на двоих. Женщина с мешком уже исчезла в солнечном мареве. «Спросите, каков вес мешка, который они водрузили женщине на голову?» 50 килограммов, — сообщила переводчица, выслушав ответ. «Ужасная тяжесть. Она искалечит себе спину, не дожив и до 30 лет». Мужчины рассмеялись. «Мы гордимся своими женщинами. Они очень сильные. В их глазах Хун читала лишь недоумение. Что здесь, что в Китае. С бедными женщинами обстоит одинаково», — подумала она. «Женщины всегда носят на голове тяжелые грузы. Но еще тяжелее бремя, которое они несут. В голове». Как только они вернулись, автобус сразу покатил дальше. Вернулся и мотоциклетный эскорт. Хун подставила лицо ветру, задувавшему в открытое окно. Женщину с мешком цемента она не забудет. Встреча с президентом Мугабе продолжалась 4 часа. Когда он вошел, Хун подумала, что больше всего он похож на обыкновенного школьного учителя. Пожимая ей руку, он смотрел мимо нее, человек другого мира, на секунду прикоснувшийся к ней. По окончании встречи он и не вспомнит ее. Этого невысокого африканца, от которого, несмотря на старость и хрупкость, веяло силой, одни описывали как кровожадного тирана, терзающего собственный народ, разрушая их жилища, изгоняя из земли по своему произволу. Другие считали его героем, неустанно борющимся с остатками колониальных сил, каковые, как он твердил, суть виновники всех проблем Зимбабве. А как считала сама Хун? Она знала слишком мало, чтобы составить однозначное мнение. Однако во многом Роберт Мугабе заслуженно вызывал у нее благоговейное почтение. Пусть не все, что он делал, было хорошо, но в его душе жила убежденность, что корни колониализма проникли очень глубоко, и за один раз их не вырубишь. С особенным уважением Хун думала об этом человеке, читая о яростных нападках, каким его непрерывно подвергали западные СМИ. Немалый жизненный опыт научил ее, что громогласные протесты толстосумов и их газет зачастую имеют лишь одну цель — заглушить отчаянные крики тех, кто по-прежнему страдает от бедствий, порожденных колониализмом. Зимбабве и Роберт Мугабе оказались в блокаде. Запад бурно вознегодовал, когда несколько лет назад Мугабе допустил аннексию крупных ферм, которые все еще, преобладая в стране, оставляли без земли сотни тысяч зимбабвийских бедняков. Сообщения о белых фермерах, пострадавших от камней или пуль в открытых стычках с безземельной чернокожей голодьбой, разжигали ненависть к Мугабе. Но Хун знала, что еще в 1980-м, когда страна сбросила фашистский режим Яна Смита, Мугабе предлагал белым фермерам сесть за стол переговоров и мирным путем разрешить жизненно важный для Зимбабве земельный вопрос. Его предложение было встречено молчанием. Снова и снова на протяжении 15 с лишним лет Мугабе предлагал переговоры, и каждый раз ему отвечали презрительным молчанием. В конце концов, когда ситуация накалилась до предела, многие фермеры перешли в разряд безземельных, что немедля подверглось осуждению и вызвало за рубежом бурю протестов. Тогда-то образ Мугабе претерпел резкое изменение. Из борца за свободу его превратили в классический пример африканского лидера-тирана. Изображали так, как антисемиты обычно изображают евреев. Человека, который привел свою страну к свободе, обесчестили и ославили. Никто не упоминал о том, что он позволил бывшим лидерам режима Яна Смита и самому Яну Смиту жить в стране. Не отдал их под суд, не отправил на виселицу. Не в пример англичанам, именно так поступавшим с черными мятежниками, но строптивый черный, неровня строптивому белому. Хун слушала речь Мугабе. Говорил он медленно, голос звучал мягко, негромко. Даже когда он затронул санкции, которые привели к росту детской смертности и к голоду, что вынуждало все большее число зимбабвийцев перебираться в Южную Африку, пополняя многомиллионную армию нелегальных иммигрантов. Мугабе не отрицал существование внутренней оппозиции и признал, что случались столкновения. Но западные СМИ никогда не сообщают о нападениях на тех, кто предан ему и партии, подчеркнул он. Всегда только его сторонники бросают камни и применяют дубинки, а о других, бросающих зажигательные бомбы, наносящих побои и увечья, они молчат. Мугабе говорил долго, но хорошо. А ведь ему уже 80, думала Хун. Подобно многим другим африканским лидерам, он долгие годы провел в тюрьме. В тот затянувшийся период, когда колониальные державы верили, что сумеют отразить атаки на свое превосходство. Конечно, не секрет, что в Зимбабве процветает коррупция. Путь по-прежнему долог. Но считать Мугабе единственным виновником — упрощенчество. Истинное положение вещей куда сложнее. Хун взглянула на Яжу. Он сидел у другого конца стола, ближе и к министру торговли, и к ораторской трибуне. Что-то набрасывал карандашом на странице блокнота. Еще ребенком он взял в привычку, размышляя или слушая, рисовать на бумаге фигурки, как правило, чертиков, скачущих среди горящих костров. А ведь он слушает. И очень-очень внимательно, — подумала Хун, — вбирает в себя каждое слово, взвешивает, что может обеспечить ему преимущество в будущих делах, каковы, собственно, являются поводом поездки сюда. Когда встреча закончилась и президент Мугабе покинул конференц-зал, все направились в соседнюю комнату, где были сервированы закуски. В дверях Хун столкнулась с Яжу, брат поджидал ее. Оба взяли по тарелочке с тарталетками. Яжу пил вино. Хун предпочла стакан воды. «С какой стати ты шлешь мне письма среди ночи? Меня вдруг охватило непреодолимое ощущение, что это очень важно. Я не мог ждать. Человек, постучавший в мою дверь, знал, что я не сплю», — сказала Хун. «Откуда он мог об этом знать?» Яжу удивленно вскинул брови. «Ведь стучат по-разному. Когда в доме спят и когда бодрствуют». Яжу кивнул. «Да, ума тебе не занимать, сестренка». «Не забудь, я и в темноте вижу. Ночью я долго сидел на веранде. Лица мелькали в лунном свете. Так ведь нынешней ночи луны не было. Звезды шлют свет, который я способна усилить. Звездный свет становится лунным». Яжу задумчиво посмотрел на сестру. «Ты меришься со мной силами, да? А ты нет? Нам нужно поговорить в тишине и в покое. Здесь происходят большие преобразования. Мы прибыли в Африку большой, но дружественной армадой. И теперь высаживаемся на берег. Сегодня я видел, как двое мужчин водрузили женщине на голову 50-килограммовый мешок с цементом. И задам тебе очень простой вопрос. Какова цель нашей армады? Помочь женщине? Облегчить ее груз? Или присоединиться к тем, кто водружает ей на голову мешки? Вопрос важный. Я готов его обсудить. Но не сейчас. Президент ждет. И меня. Проведи вечер на веранде. Если я не постучу в твою дверь до полуночи, ложись спать. Я уже не приду». Яжу отставил бокал и с улыбкой ушел. Хун заметила, что за несколько минут разговора ее бросило в пот. Чей-то голос громко объявил, что автобус отправится через полчаса. Хун снова положила себе тарталеток, а, покончив с едой, вышла к автобусу, ожидавшему у заднего фасада дворца. Было очень жарко. Яростный жар солнца еще усиливался, отражаясь от белых стен дворца. Хун надела темные очки, достала из сумки белую шляпу и уже собралась подняться в автобус, как вдруг ее окликнули. Она обернулась. «Мали, ты здесь?» «Да, вместо старика Цу. У него обнаружился какой-то тромб, и он не смог поехать. Послали меня. Вот почему в списке делегатов мое имя не значится. Сегодня утром я не видела тебя в автобусе. Мне сделали строгий выговор за то, что я нарушила протокол и села в машину. Теперь я на своем месте». Хун схватила Мали за обе руки. «Вот кто ей нужен. Вот с кем можно поговорить. Они подружились еще в годы учебы, после культурной революции». Хун хорошо помнила, как однажды рано утром нашла Мали спящей в кресле в одной из университетских комнат отдыха. Когда Мали проснулась, девушки разговорились. Казалось, им с самого начала суждено было стать подругами. Хун до сих пор не забыла один из первых их разговоров. Мали тогда сказала, что пора перестать бомбить генштаб, призывая бойцов культурной революции бомбить генштаб. Мао имел в виду, что даже высшее руководство Компартии не должно избежать необходимой критики. А Ма Ли добавила, что теперь пора бомбить пустоту в моей голове, бороться с нехваткой знаний. Ма Ли стала экономистом-аналитиком, была направлена на работу в Министерство торговли и вошла в группу финансовых экспертов, которые круглые сутки следили за движением валюты в мире. Сама Хун попала в Министерство внутренней безопасности советником министра, чтобы координировать позиции высшего военного руководства касательно внутренней и внешней безопасности, особенно безопасности политических лидеров. Хун была на свадьбе Мали, но с тех пор, как у Мали родились двое детей, подруги виделись урывками и нерегулярно. И вот неожиданная встреча возле автобуса — у заднего фасада дворца президента Мугабе. Весь обратный путь от Хараре до гостевого поселка они говорили и не могли наговориться. Хун заметила, что Ма Ли не меньше ее рада встрече. Когда автобус затормозил у гостиницы, подруги решили прогуляться к реке на обзорную террасу. Работа обеим предстояла только завтра. Ма Ли посетит экспериментальную ферму, а Хун ждет беседы с группой зимбабвийских военных в районе национального парка Виктория Фоллс. Когда они шли к реке, кругом царил гнетущий зной, вдали сверкали молнии, глухо рокотал гром, зверей у реки не видно. Местность словно вдруг вымерла. Ма Ли тронула Хун за плечо, та вздрогнула от неожиданности. «Ты видишь?» Мали показывала на берег. Хун всматривалась в густые приречные кусты, но ничего не видела. Вон там, за деревом, с которого слоны содрали кору, возле скалы, похожей на копье. И Хун увидела. Хвост льва тихонько двигался, похлестывая по красной земле. Глаза и грива порой мелькали в листве. «У тебя хорошее зрение», — сказала Хун. «Я научилась наблюдательности, иначе можно подставить себя под удар. Даже в городе или в конференц-зале много ловушек, в которые легко угодить, если не держишься на чеку». Молча, почти благоговейно они смотрели, как лев спустился к реке и начал лакать воду. Посреди реки виднелись головы бегемотов. Яркий зимородок, точь-в-точь, как тот, что сидел на крыше веранды Хун, сел на перила со стрекозой в клюве. «Тишина», — сказала Мали. «Чем старше становлюсь, тем больше по ней тоскую. Может, это один из первых признаков старости? Никому не хочется умереть среди рева машин и радиоприемников. За прогресс мы платим тишиной. Может ли человек вообще жить без такой вот тишины? Верно, согласилась Хун. А как насчет незримых угроз нашей жизни? С ними-то что делать? Ты имеешь в виду загрязнения? Яды? Вирусы и болезнетворные микроорганизмы, которые постоянно мутируют, меняют облик? По данным Всемирной организации здравоохранения, Пекин сейчас самый грязный город в мире. Недавние замеры показали 142 микрограмма загрязнения на 1 кубометр воздуха. В Нью-Йорке соответствующий показатель 27, в Париже 32. Мы ведь знаем, злой демон всегда проявляется в мелочах. Подумай о множестве людей, которые впервые в жизни осознают, что могут купить себе мопед. Как заставить их отказаться от покупки? Надо усилить контроль партии над развитием, над производством товаров и над производством идей. Мали быстро привела ладонью по ее щеке. Я так благодарна всякий раз, когда вижу, что не одинока, и не стыжусь утверждать, что Бао Сянь Юньдун может спасти нашу страну от раскола и упадка. «Компания за сохранение права Компартии на руководство», — повторила Хун, — «согласна. Но одновременно мы обе знаем, что опасность грозит изнутри. Однажды кротом нового высшего слоя стала жена Мао, хотя она хуже всех размахивала своим красным флажком. Сейчас в партии прячутся другие, но и они стремятся прежде всего побороть Бао Сянь Юньдун и заменить стабильность в стране капиталистической свободы, которую никто не сможет контролировать». «Стабильности уже нет», — сказала Ма Ли. «Как аналитик я хорошо разбираюсь в том, какие денежные потоки движутся в нашей стране, и знаю много такого, о чем ни тебе, ни другим неизвестно. Но говорить, конечно, не могу. Мы здесь одни. Лев не слушает». Ма Ли пристально посмотрела на подругу. Хун прекрасно понимала, о чем она думает. Можно ей доверять или нет? «Если сомневаешься, молчи», — сказала Хун. «Сделаешь неправильный выбор, доверишься не тому, останешься беззащитен и беспомощен». Так учил Конфуций. «Я доверяю тебе. Просто обычные защитные инстинкты всегда призывают к осторожности, ничего не поделаешь». Хун кивком показала на берег реки. Лев ушел. А мы и не заметили. Мали качнула головой. «В этом году, — продолжала Хун, — правительство увеличит военное ассигнование почти на 15%. Учитывая, что никакие внешние враги Китаю в данный момент не угрожают, Пентагон и Кремль, разумеется, заинтересуются этим фактом. И их аналитики без труда сделают вывод, что государство и армия готовятся к столкновению с некой внутренней угрозой. К тому же мы потратим почти 10 миллиардов юаней на контроль за интернетом. Такие цифры утаить невозможно. Но есть и другая статистика, известная очень немногим. Как думаешь, сколько беспорядков и массовых протестов отмечено в стране за минувший год? Ма Ли немного подумала и ответила. 5000, наверное. Хун покачала головой, почти 90 000. Прикинь, сколько в день. Эта цифра грозной тенью нависает над всем, что предпринимает Политбюро. 15 лет назад Дэн либерализовал экономику, и в тот раз страну удалось в основном утихомирить. Сейчас этого уже недостаточно. И будет тем более недостаточно, когда города не смогут предоставить место и работу сотням миллионов бедных крестьян, с нетерпением ждущих своей очереди, чтобы приобщиться к хорошей жизни, о которой все мечтают. Что же случится? Не знаю. Никто не знает. Благоразумный человек озабочен и задумчив. В партии идет борьба за власть, и даже при Мао она не была столь ожесточенной. Никто не может сказать, каков будет исход. Военные опасаются неуправляемого хаоса. Мы с тобой знаем, сделать можно и должно только одно — восстановить давние принципы. Бао Сянь Юньдун — единственный путь. Наш единственный путь. Кратчайшей дорогой в будущее не придешь. Стадо слонов неторопливо спускалось к водопою. Когда на террасу высыпала группа западных туристов, подруги вернулись в холл гостиницы. Хун хотела предложить вместе поужинать, но Ма Ли опередила ее, сказав, что вечер у нее занят. «Мы пробудем здесь 2 недели», — добавила Ма Ли. «У нас будет время поговорить обо всем, что произошло. Обо всем, что происходит и произойдет. Обо всем, на что у нас пока нет ответа». Хун проводила взглядом Ма Ли, которая исчезла по ту сторону бассейна. «Завтра я поговорю с ней», — думала она. «Именно сейчас мне необходим человек, и что же? Я встречаю одной из самых старых своих подруг». Ужинала Хун в одиночестве. Часть китайской делегации расположилась за 2 длинными столами, но Хун предпочла побыть одна. Ночные мотыльки кружили возле лампы над ее столом. После ужина она немного посидела в баре у бассейна, выпила чашку чая. Кое-кто из делегации, изрядно захмелев, пытался заигрывать с красивыми молоденькими официантками, сновавшими между столиков. Хун в негодовании ушла. В другом Китае такое не допускалось. Со злостью думала она. Агенты госбезопасности давно бы вмешались. А замеченные в пьянстве и назойливости навсегда бы лишились права представлять Китай. Чего доброго и в тюрьму могли загреметь. Не то что сейчас. Никто и не думает вмешаться. Устроившись у себя на веранде, она размышляла о заносчивости, которая пришла следом за безграничной верой, что более свободная рыночная система капитализма будет благоприятствовать развитию. Дэн хотел придать ускорение колесам китайской экономики. Ныне же ситуация иная. Мы живем под угрозой перегрева не только в промышленности, но и в собственных наших мозгах. Не видим, что расплачиваемся отравленными реками, удушливым воздухом, отчаянным бегством миллионов людей из деревень. Некогда мы пришли в эту страну, тогдашнюю Родезию, чтобы поддержать освободительную борьбу. Теперь, почти через 30 лет после освобождения, мы снова здесь, как плохо замаскированные колонизаторы. Мой брат из тех, кто продает все наши давние идеалы. В нем нет ни капли достойной веры в силу народа и его победу. Веры, которая однажды освободила нашу собственную страну. Хун закрыла глаза, прислушалась к звукам ночи. Мало-помалу мысли о Ма Ли и их разговоре погасли в усталом мозгу. Сон подступал все ближе, как вдруг к хору цикад примешался посторонний звук, хрустнула ветка. Хун открыла глаза, выпрямилась в кресле, цикады умолкли, и она сообразила. Поблизости кто-то есть. Она бросилась в бунгало, заперла дверь, погасила зажженную лампу. Сердце билось учащенно, ей было страшно. В темноте за стенами кто-то прятался, и под его ногой случайно хрустнула ветка. Она опустилась на кровать, в ужасе ожидая, что этот кто-то войдет в дом. Но из мрака никто не вышел. Почти час минул в ожидании. Потом она встала, задернула шторы, села к письменному столу и написала письмо, которое днем сложилось в уме.